на стан прииска. Игорь изыскивал резервы и старался как можно скорее связать прииск с основной трассой. Реформы не сразу коснулись их лагеря. Золото шло, люди были физически крепкими, бригады стабильными. Быт благоустроен, нормы перевыполнялись, питание налажено. Слухи о том, что происходило на приисках юга и севера, воспринимались как ложные. Но вот пришли первые машины, а с ними и люди. Через несколько дней была получена телеграмма с новым планом горных работ. Краевский связался по телефону с полковником Гараниным и объяснил, что прежде он создаст условия для вновь прибывших, а потом уже будет требовать с них план. Тот пригрозил отдать его под суд военного трибунала за невыполнение приказа главка и игнорирование государственного задания по золоту. Не слушая доводов, повесил трубку. Краевский написал рапорт и получил в приказе строгий выговор с предупреждением. И все пошло по-новому. Прибывшие были собраны с разных предприятий Колымы. Было много рецидивистов. Пришлось основные кадры прииска распылять по участкам. Налаженный ритм работы был утерян. Выработка резко снизилась, средний процент выполнения технических норм катастрофически сползал вниз. План не выполнялся. И тут вступил в действие приказ начальника Дальстроя о дифференцированном питании. Ударили морозы, появились больные. Лагерь старался сократить число обслуги, чтобы сохранить плановый процент вывода людей на основное производство. Быт разлаживался, люди теряли силы. Крепко сколоченное хозяйство прииска разваливалось. Краевский вызвал начальника лагерного отделения. Тот уже догадался, о чем будет разговор, и явился с папкой приказов. Он выслушал Краевского с почтительным вниманием, потом вынул приказы и начал докладывать. Игорь посмотрел на его растерянное лицо, вздрагивающие уголки губ, и сразу понял, что с ним ничего не решить. Начальник лагерного отделения действовал в строгом соответствии с директивами, а нужно было обходить их. Игорь не выдержал и резко его оборвал. «Но зачем вы? Надо искать выход, как сохранить людей. Ответственности я не боюсь». Начальник лагерного отделения виновато улыбнулся. «А я боюсь. У меня четверо. Разве у людей, которые оказались в лагере, нет детей? Существуют еще и обязанности». «Вы так, кстати, холосты», – перебил он Игоря. «Ну а если подходить с позиции гуманности, тогда освободите половину лагеря, а сами садитесь. Только их все равно возвратят». «Нет, Игорь Михайлович, в таких делах я вам не помощник. Хотя отлично все понимаю». Он подумал и тихо добавил. «Если вам недорога голова, вы начальник прииска и можете кое-что сделать своими приказами. Я, конечно, должен ставить в известность управление о всяких отступлениях, но если вы дадите вторую подпись, пока промолчу». Он встал и подошел к окну. «Поеду я, Игорь Михайлович, недельки на две по лагпунктам, а вы, если хотите, действуйте». Игорь тут же решил посоветоваться с секретарем партбюро. Но тот получил известие об аресте брата и ломал голову, как ему быть, сообщить ли сразу в политуправление или воздержаться. Кто знал, как могли сложиться там дела, а вдруг разберутся и выпустят. Значит, оставалось решать одному. Звонить? Он уже говорил с Гараниным. Игорь стоял перед проблемой, от которой нельзя было уйти, да и не в его это было характере. Судьба многих людей или личная безопасность. И он решил поступить, как подсказывала ему совесть. Своим приказом он ввел дополнительное питание ослабленным и больным, снизил ряд технических норм, увеличил питание по общему котлу. Теперь он с тяжелым сердцем шагал в контору с небольшим узелком белья и другими вещами. Написал письма и попросил Дневального отправить их, если он не вернется домой. Павлов вошел стремительно, на Краевского не взглянул и, сбросив шинель на диван, сел на место начальника прииска. Это был первый признак, что Краевский от работы отстранен.